решались поскольку на ходу, как средство, лишь бы не мешало, лишь бы все это не мешало этому появлению субъекта. И это естественно, потому что сам факт кристаллизации субъекта для многих по-прежнему остается большой загадкой. Что это такое? Про что вообще говорят? И это требует тоже времени. И, наконец, когда это произошло, покайфовав немножко, наткнувшись на то, что не только я, но и ты, и причем ты для кого, для чего, для того частью, которой он мечтал стать, и на то, что либо не быть, либо реализовать. Какая самая совершенная технология решения этой невыносимой задачи? Из известных, лично мне, устроить сквознячок. От большого целого, то есть того, что мы называем духом, через субъекта в себя объекта. Вот это и называется трансформация или преображение. Нашему интеллекту, или как еще... Мне очень нравится вот это интеллигибельным нашим способностям. Говоря публичным языком, нашему менталитету не дано знать это. Ибо если часть может познать целое, то она уже не часть, а целое. Возможно, есть такие происшествия на Земле, познавшие дух. Незнакомые, пребывающие в духе знают. Понятно, что поставив в качестве инструмента, переходника, вот здесь, личность, мы рискуем остаться без этого очень быстро. Даже самое разумное, моя санкциональная, адекватная и так далее личность, представляете, просто не в состоянии решить эту задачу. Просто не в состоянии. Представьте себе личность, которая решает проблемы. Проблемы, значит. Совершенствование, содержание и эксплуатацию души. С этим справиться не может. И с этим справиться не может. Почему? Да потому что личность всегда отграничена тем, что мы назвали таковость. Простите меня, никакой социум не позволит вам не иметь таковости на уровне личности. Даже если у вас ее нет объективно научено, то вам ее спроецируют, и будьте любезны. И что ж получается, что самая личность субъекту как инструмент не нужна. личность превращается, трансформируется, преображается в набор форм и больше ничего. Вот это мы и назвали игра. Как только вы к личности прикрепляете «я» свое, вы тут же обретаете таковость. Что по определению тут же ставит труднопроходимый блок между субъектом и его жизнью. То есть вы здесь не хотите, вы этого не хотите, хотя это мое, еще раз повторяю, это мое понимание, мое видение, я разворачиваю перед вами то, что случилось в моей жизни. Не быть решается либо в эту сторону, либо в эту. Не быть личностью. Это и есть та самая смерть, чтобы родиться. Не быть каким-то. Это жутко возмущает окружающее вас население. От разоблачительных, иронических, насмехательных, до просто элементарной